Глава 7. Чарльстон, среда, 17 декабря 1980 года. Поначалу шерифа Джентри забавляло то, что за ним следят. Насколько он мог помнить, за ним никто никогда не следил. Сам же он достаточно много времени проводил за этим занятием. Только вчера он ездил за психиатром Ласки и наблюдал, как тот забрался в дом Фуллер, потом терпеливо ждал в додже Линды Мэй, пока Ласки и эта девушка, мисс Престон, пообедают. А после провел большую часть ночи в районе Сент-Эндрюс, попивая кофе и наблюдая за домом Натали. Ночь была чертовски холодной и прошла совершенно впустую. Рано утром он снова проехал мимо ее дома в собственной машине. Взятая на прокат Тойота психиатра все еще стояла у крыльца. Какая между ними связь? Джентри догадывался, что Ласки в этом деле очень важная фигура. Эта догадка родилась у него еще во время их первого телефонного разговора, а теперь она быстро перерастала в уверенность и не давала ему покоя. Зудела между лопатками, там, где невозможно почесать спину. Джентри уже знал по опыту, что эта штука — одна из важнейших составляющих в репертуаре хорошего полицейского. Вот вчера он отправился следить за Ласки, а теперь, оказывается, следят за ним самим. За Бобби Джо Джентри, шерифом округа Чарльстон. Поначалу он не мог в это поверить. Утром он встал, как всегда, в 6 часов, чувствуя усталость от недосыпа и слишком больших доз кофеина в предыдущий день. И поехал к дому Престон в Сент-Эндрюс, проверить, там ли провел Сол Ласки остаток ночи. Потом он остановился у закусочной Сары Диксон на Риверс-авеню, съел гамбургер и отправился на Хэмптон-парк беседовать с миссис Луэллин. Муж этой женщины уехал из города 4 дня назад, в ту ночь, когда произошли убийства в мансарде, и погиб в автокатастрофе в Атланте рано утром в воскресенье. Когда полицейский штата Джорджия по телефону сообщил ей, что она вдова, так как ее муж врезался в опору путепровода на скорости свыше 85 миль в час недалеко от Атланты, миссис Луэллин не нашла ничего лучшего, как спросить: «А что Артур делал там, в Атланте? Скажите на милость, ведь он только поехал купить сигару и воскресную газету». Джентри считал, что вопрос задан по делу, но он так и не получил на него ответа, проведя полчаса с вдовой в ее кирпичном доме. И вот тогда Джентри заметил зеленый плимут, стоявший за полквартала от его машины в тени высоких деревьев, нависающих над улицей. Первый раз он засек его, когда отъезжал от закусочной, обратив внимание на номерные знаки штата Мэриленд. Из своей многолетней практики Джентри уже усвоил, что полицейские становятся буквально одержимыми, обязательно замечая мелкие детали, большая часть которых оказывается абсолютно бесполезной. Шериф сел за руль своей патрульной машины, стоявшей перед домом Луэллинов, поправил зеркальце заднего вида и внимательно посмотрел на плимут, припаркованный чуть дальше. Машина, без сомнения, была той же самой, но он не мог разглядеть, есть ли кто-нибудь в салоне, из-за бликов на ветровом стекле. Джентри пожал плечами, включил мотор и поехал прямо, потом свернул налево у первого же знака «Стоп». Плимут начал двигаться за мгновение до того, как машина Джентри исчезла из виду. Шериф еще раз свернул налево и покатил на юг, пытаясь решить, вернуться ли ему в контору и заняться кое-какими бумагами, либо снова поехать в Сент-Эндрюс. Зеленый плимут по-прежнему держался сзади, пропустив вперед 2 машины. Джентри ехал медленно, постукивая по баранке своими большими красными пальцами и потихоньку насвистывая мелодию кантри-песенки. Слушая вполуха хрипение полицейского радио, он перебирал в уме причины, по каким кто-то мог его преследовать. За исключением нескольких воинственных типов, которых он засадил в тюрьму за последние 2 года, ни у кого, насколько он мог помнить, не было повода сводить счеты с Бобби и Джо Джентри, и уж тем более никакого резона тратить время, мотаясь за ним по улицам. Джентри подумал, уж не шарахается ли он от призраков. В Чарльстоне наверняка не один зеленый плимут. «С мэрилендскими номерами?» — — иронично усмехнулась его второе «я», умудрённый опытом полицейский. Джентри решил вернуться в контору окружным путём. Он повернул налево на Кэннон-стрит, где было оживлённое движение. Хвост не отставал. Если бы Джентри не знал, что Плимут там, он бы ни за что его сейчас не засёк. Преследователь выдал себя лишь потому, что маленькая боковая улочка близ Хэмптон-парка была абсолютно пуста. Джентри въехал на шоссе номер 26, ведущее в соседний штат, проехал больше мили на север, потом покатил по узким улочкам на восток, в сторону Митинг-стрит. Плимут по-прежнему маячил сзади, прячась за другими машинами там, где это было возможно, и сильно отставая, когда шоссе пустело. «Ну и ну», — пробормотал Джентри. Он приблизился к району Чарльстон-Хайтс, оставив справа военно-морскую базу. Сквозь паутину подъемных кранов видны были серые громады кораблей. Джентри повернул налево, на Дорчестер-Роуд, а потом снова выехал на 26-е шоссе, на сей раз направляясь на юг. Хвост вроде бы исчез. Он уже собрался съехать с шоссе у центра города и списать всю историю насчёт детективов, которые он насмотрелся по кабельному телевидению, когда позади, в полумиле от него, огромный трейлер перестроился в другой ряд, и Джентри вновь на мгновение увидел капот зелёного цвета. С шоссе он вернулся к узеньким улочкам вблизи здания муниципалитета. Потихоньку начал накрапывать дождь. Водитель Плимута включил дворники одновременно с шерифом. Джентри прикинул, какие же законы здесь нарушены, но вот так сразу не смог ничего придумать. «Ну ладно», — решил он, — «самое главное теперь избавиться от хвоста». Ему живо представились все эти погони с визжащими тормозами на бешеной скорости, которые он видел в кино. «Нет уж, спасибо». Затем он попытался вспомнить детали шпионского искусства из бесчисленных детективов, которыми он когда-то увлекался. Но в голову опять не приходило ничего стоящего. Дело ещё осложнялось тем, что Джентри ехал в своей коричневой патрульной машине, на которой по бокам крупными буквами было написано «Шериф округа Чарльстон». Он понимал, что ему достаточно сказать несколько слов по рации, объехать пару раз квартал, и 8 полицейских машин плюс половина патрульных с шоссе встретят этого красавчика на следующем же перекрёстке. Ну а дальше что? Джентри представил себе, как его вызывают к судье Треттеру по обвинению в незаконном задержании приезжего из другого штата. Мужчина, мол, пытался найти паром к форту Самтер и решил просто следовать за местным констеблем. Самое разумное в данной ситуации, и Джентри это хорошо знал, было переждать. Пусть этот олух ездит за ним сколько угодно. Дни, недели, месяцы, пока Джентри не сообразит, в какую игру тот играет. Этот парень в Плимуте, если это был парень, мог оказаться судебным исполнителем, репортером, закоренелым свидетелем Иеговы или членом новой губернаторской команды по борьбе с коррупцией. Джентри был абсолютно уверен, что разумнее всего сейчас вернуться в контору и заняться своими делами. Пусть всё образуется само собой. Однако он никогда не отличался особым терпением. Круто развернув машину на мокром асфальте и одновременно включив мигалку и сирену, Джентри рванул назад по узкой улице с односторонним движением прямо в лоб приближающемуся Плимуту. Правой рукой он расстегнул кобуру его собственного неказённого пистолета, затем оглянулся назад, убедиться, что резиновая дубинка лежит на сиденье, там, где он её обычно держал. Он ещё поддал газу и посигналил, что было совсем уж весело. Даже радиатор приближающегося Плимута, казалось, изумился такому повороту событий. Джентри различил теперь, что в машине всего один человек. Преследователь метнулся вправо, но Джентри попытался отсечь ему путь. Тогда Плимут притворился, что хочет протиснуться по дальней стороне улицы слева, а сам вырулил на тротуар и попробовал проскочить мимо машины шерифа. Джентри крутанул руль влево и перескочил через бордюр. Он был готов к столкновению лоб в лоб. Плимут пошёл юзом, сшиб правым крылом несколько мусорных ящиков и врезался боком в телеграфный столб. Шериф резко затормозил перед радиатором Плимута, из которого поднимался пар, и удостоверился, что стоит правильно. В таком положении Плимуту отсюда не выбраться. Затем он вылез из машины, быстрым движением открыл кобуру под мышкой и сжал в левой руке резиновую дубинку. «Позвольте взглянуть на ваши водительские права, сэр», — обратился он к мужчине с бледным и худым лицом. Плимут ударился о телефонный столб довольно сильно, правую дверцу заклинило, водителя тоже тряхнуло как следует. Он опустил на руль голову с залысинами. На вид ему было лет 45, темный костюм, белая рубашка и узкий галстук времен Кеннеди. Так, во всяком случае, показалось Джентри. Шериф внимательно следил, как водитель Плимута вытаскивает бумажник. Он явно не торопился выполнять просьбу. Тогда Джентри быстро шагнул вперед и левой рукой открыл дверцу. Дубинка теперь висела у него на кисти, а правую руку он снова положил на рукоять своего Ругера. «Сэр, пожалуйста, выйдите из...» «О, черт!» Водитель резко повернулся к нему, в руке у него был пистолет. Джентри без промедления обрушил в открытую дверцу все свои 120 килограммов, пытаясь в броске дотянуться до кисти противника. Раздались два выстрела. Первая пуля пролетела мимо уха шерифа и пробила крышу Плимута. Вторая попала в ветровое стекло, превратив его в припудренную паутину. Джентри, наконец, удалось ухватить стрелка за кисть обеими руками, и некоторое время они барахтались на переднем сидении, как сопливая парочка, тискающаяся в укромном месте. Резиновая дубинка застряла в рулевом колесе, и Плимут взревел, как животное, раненое в брюхо. Водитель потянулся к лицу шерифа, пытаясь выцарапать ему глаза, но Джентри набычился и ударил его своей массивной головой раз, два. На третьем ударе он почувствовал, что противник обмяк. Пистолет выпал из его руки, стукнулся о руль, потом о ногу Джентри и скатился на тротуар. У Джентри, с его врожденной реакцией охотника, мелькнуло опасение, что от удара пистолет выстрелит и разрядит полобоймы ему в спину. Но ничего такого не случилось. Подавшись вперед, он вытащил водителя следом за собой из салона. Схватив его за шиворот, быстро глянул, где пистолет, тот лежал поблизости, под машиной, и отшвырнул водителя метра на три, шмякнув его об асфальт. Когда тот поднялся, Джентри уже крепко держал в руке тяжелый Ругер, который подарил ему дядя перед выходом на пенсию. «А ну не двигаться! Не двигаться тебе сказано!» — приказал он. Из магазинчиков и кафе выскочила дюжина зевак. Джентри удостоверился, что никто из них не находится на линии огня. За спиной водителя была лишь кирпичная стена. С какой-то тошнотворной ясностью до него внезапно дошло, что он готовится застрелить этого бедного сукина сына. Ему никогда еще не приходилось стрелять в человека. Вместо того, чтобы взять пистолет в обе руки и широко расставить ноги, как его учили, он стоял выпрямившись, согнув руку в локте и подняв ствол вверх. Капли дождя мягко падали на его раскрасневшееся лицо. «Ладно, парень», — тяжело дыша проговорил он, — «расслабься. Давай-ка обсудим это дело». Но тут водитель выхватил из кармана нож. Щелкнув, лезвие выскочило из рукоятки. Слегка пригнувшись, он распределил вес тела на обе ноги и широко растопырил пальцы левой руки. Джентри с сожалением отметил, что противник держит нож как профессионал. Очень опасно. Большой палец упирался в рукоятку над лезвием. Нож в его руке короткими плавными движениями заходил из стороны в сторону. Джентри ногой отбросил пистолет еще дальше под Плимут и сделал шага три назад. «Кончай, парень», — спокойно предложил он. «Убери нож». Джентри понимал, что 5 метров, разделяющие их, можно преодолеть очень и очень быстро. Он также отдавал себе отчет в том, что если метнуть нож с такого расстояния, он может быть не менее опасен, чем пуля. Но ему также хорошо запомнилось, какие дыры оставляет Ругер в мишени на расстоянии 40 метров. Он даже думать не хотел, что может сделать пуля калибра 0,357 с 5 метров. «Убери», — — повторил джентри монотонным голосом, в котором не было угрозы, но который не допускал каких-либо возражений. «Давай расслабимся на минутку и обсудим все». Водитель не сказал ни слова и не издал ни одного звука с того момента, как джентри подошел к Плимуту, если не считать стонов и кряхтения. Но теперь сквозь его стиснутые челюсти прорвался какой-то странный свист, словно пар из чайника. Он снова стал поднимать нож. «Не двигаться!» Шериф скинул пистолет, по-прежнему одной рукой целясь в середину узкого галстука. Если этот тип замахнется, чтобы метнуть нож, джентри придется стрелять. И тут он увидел нечто такое, отчего его колотящееся от напряжения сердце замерло, будто парализованное. Лицо водителя Плимута мелко задрожало. Даже не задрожало, а поплыло, как неплотно прилегающая резиновая маска. Зрачки расширились, словно от удивления или страха, и заметались в панике. На какое-то мгновение джентри показалось, что сквозь это худое лицо проступил образ другого человека. В загнанных глазах мелькнуло выражение абсолютного ужаса и смятения. Но затем мускулы лица и шеи застыли, словно маску натянули плотнее. Лезвие все поднималось, дойдя до подбородка. Достаточно высоко, чтобы точно метнуть нож. «Эй!» — крикнул джентри и взвел курок. И тут водитель Плимута погрузил лезвие в собственное горло. Он не вонзил, не ткнул, не полоснул себя по горлу. Он именно погрузил 15 сантиметров стали в собственную плоть, как хирург, который делает на операции первый надрез. Затем он провел лезвием слева направо во всю ширину шеи. Медленно, уверенно и с большой силой. «Бог ты мой!» — прошептал джентри. Кто-то в толпе завизжал. Кровь заструилась по белой рубашке мужчины, будто лопнул шар, наполненный красной краской. Самоубийца успел вытащить окровавленное лезвие, и, что было просто невероятно, продолжал стоять еще несколько мгновений, расставив ноги, без всякого выражения на лице, пока кровь заливала его торс. А потом с отчетливо слышным звуком начала капать на мокрый асфальт. Затем он рухнул навзничь, его ноги конвульсивно дернулись и замерли. «Не подходить!» — рявкнул джентри зеваком и кинулся вперед. Тяжелым ботинком он придавил правую кисть водителя, а дубинкой откинул нож. Голова мужчины запрокинулась, края красного разреза на горле разошлись, и это походило на непотребную ухмылку акулы. Джентри увидел разорванные хрящи и зубренные концы серых нитей, но потом кровь хлынула снова. Он подбежал к своей машине и вызвал скорую. Потом снова крикнул толпе, чтобы никто не подходил, и, пошарив дубинкой под Плимутом, достал пистолет. Это был 9-миллиметровый Браунинг с каким-то особым магазином в два ряда, отчего он казался чертовски тяжелым. Джентри нашел предохранитель, щелкнул им, сунул пистолет себе за пояс и, подойдя к мужчине, опустился рядом с ним на колени. Водитель перекатился на правый бок. Руки его были плотно прижаты к телу, кулаки сжаты. Кровь уже образовала на асфальте лужу, больше метра шириной, и с каждым медленным ударом сердце ее выливалось все больше. Джентри стоял на коленях в луже крови и пытался закрыть рану голыми руками, но разрез был слишком велик, а края рваные. Через несколько секунд рубашка мужчины пропиталась кровью, а глаза приняли тот остекленевший, неподвижный вид, который джентри слишком часто видел у трупов. Дыхание его остановилось в тот момент, когда вдалеке послышался вой сирены скорой помощи. Джентри отошел назад и вытер руки о штаны. Во время стычки бумажник водителя каким-то образом оказался на тротуаре. Шериф наклонился и поднял его. Послав к чертям правила обращения с вещдоками, он открыл бумажник и быстро обшарил все отделения. Там было $900 наличными, небольшая фотография шерифа Бобби Джо Джентри и ничего больше. Ни водительских прав, ни кредиток, ни семейных фотографий, Ни карточки социального обеспечения, ни визиток, ни даже старых квитанций. «Кто-нибудь, скажите, что здесь происходит?» — прошептал Джентри. Дождь прекратился. Тело водителя неподвижно лежало на тротуаре. Худое лицо его стало таким белым, словно из воска. Джентри потряс головой и обвел невидящим взглядом толпу зевак, вытягивающих шеи, и направляющихся к нему полицейских и санитаров. «Кто-нибудь мне скажет, что здесь происходит?» — закричал он. Ему никто не ответил.